Она заплатила по счету и снова вышла на Норт-Перл, сжимая сдачу в кулаке и думая о Фрэнсисе и о том, что ей делать дальше. Холод уже пощипывал, несмотря на теплое солнце, и подталкивал ее мысли к помещению. И она пошла в библиотеку Прейна, в убежище. Села за стол, дрожа, и обхватила себя руками. Постепенно согревалась, но озноб сидел глубоко. Нарочно задремала, чтобы сбежать на солнечный берег, где летают белые птицы. Но седая библиотекарша растолкала ее и сказала: «Мадам, правилами не разрешается здесь спать», и положила перед ней старый номер журнала «Life», а потом с соседнего стола взяла утренний выпуск «Times Union» на палке и дала ей со словами: «Но можете оставаться здесь сколько угодно, моя дорогая, если захотите читать». Женщина улыбнулась ей сквозь пенсне, и Эллен улыбнулась в ответ. Есть на свете хорошие люди, и иногда ты их встречаешь. Иногда. Эллен раскрыла «Лайф» и нашла фотографию, растянувшуюся на два квартала очереди за пособиями. Мужчины и женщины в темном пальто и шляпах стояли, засунув руки в карманы, в холодный день святого Людовика. Увидела фото прачки-негритянки Милли Смоллс, которая зарабатывала $15 в неделю и выиграла 150 тысяч в ирландском тотализаторе. Эллен закрыла журнал и заглянула в газету. Ясная погода и потепление, обещал синоптик. Врет. Сегодня, возможно, плюс 10, а вчера-то был 0. Холодина. Эллен поежилась и подумала о том, чтобы снять комнату. По данным опроса, Кросли Дьюи опережает Лемона. Доктор Бенджамин Росс из обсерватории Дадли в Олбани говорит, что марсиане не могут напасть на Землю. Трудно представить себе, чтобы ракета или космический корабль могли достигнуть Земли. Земля – очень маленькая мишень, и, по всей вероятности, космический корабль марсиан просто пролетит мимо. Мэр Олбани, Тэтчер, отрицает, что на выборах в 1936 году было выдано лишних 5000 бюллетеней. При попытке сесть на товарный поезд убит человек. Его мать отравилась. Эллен перевернула страницу и наткнулась на статью Мартина Догерти о Билли Феллоне и похищении. Она прочла ее и заплакала, ничего не усвоив. Поняла одно – семья отнимает у нее Фрэнсиса. Если бы у нее с Фрэнсисом был дом, он бы ее никогда не оставил. Никогда. Но дома у них не было с начала 30-го года. Фрэнсис работал в ремонтной мастерской на южном краю города. Ходил в бороде, чтобы его не узнали, и называл себя Биллом Бенсоном. Потом мастерская прогорела, и Фрэнсис снова запил. Работы не было. Не было и шансов на работу. И через несколько месяцев он оставил Эллен. «Никакой от меня пользы ни для тебя, ни для кого!» — кричал он в истерике перед тем, как уйти. «Ничего из меня не вышло и никогда не выйдет!» Какая проницательность, Фрэнсис! Совершенно пророческие слова, что ты так и останешься никем, даже в глазах Эллен. Фрэнсис где-то теперь один, и даже Эллен его больше не любит. Не любит, потому что все в этой любви умерло и истрачено усталостью. Эллен не любит Фрэнсиса романтически. Эта любовь увяла много лет назад. Роза зацветла лишь раз и навсегда погибла.